С этого дня началась наша дружба с Тобиком. Собаки с характером, судя по всему, однолюбы. Если ее потянуло к кому-то, то всю свою привязанность она отдаст этому человеку. О людях такого я сказать не решаюсь. Одним словом, Тобик скоро совсем переселился ко мне. В дом он заходил редко, и то после того, как я его усиленно приглашал. Сельские собаки знают свое место, а Тобик уже четвертый год жил в деревне. Да и хозяин его не баловал. Зайдя в комнату, скромно ложился где-нибудь в уголке у порога, чтобы не помешать, упаси бог, и, положив острую морду на лапы, внимательно наблюдал за мной. Брови собирались в бугорки и двигались на лбу, будто сами по себе. Уши у Тобика были висячие, но не очень длинные. Еду он не выпрашивал никогда. Даже когда пододвинешь ему плошку, не сразу пойдет, минуту-другую помедлит. Ел очень аккуратно, без обычной собачьей жадности. Остатки пищи не разбрасывал, подбирал. Если попадалась кость, то брал ее в зубы и выжидательно смотрел на меня, дескать, выпусти, пожалуйста, на волю. И там во дворе долго терзал ее, а потом закапывал на огороде. Спал он под крыльцом, а когда было холодно, забирался в пристройку, где были стружки. Иногда он закапывался весь, торчала лишь черная мордочка. Сосед Логинов как-то попенял, что я совсем отбил у него собачонку. Я думал, он шутит, а через несколько дней Тобик пропал. И, как обычно, проходя мимо соседского дома, я вдруг услышал знакомый жалобный кашель. Маленький Тобик, привязанный толстой цепью, сидел на крыльце и смущенно смотрел на меня. Вот, мол, в какую попал историю. Смешно и грустно было видеть маленькую собаку на тяжелой цепи, которую она с трудом волочила по двору. У соседа, видно, не нашлось ничего другого, чтобы привязать. Сначала мне показалось это глупостью, но потом, подумав, я пришел к выводу, что Константин Константинович, в общем-то, прав. Какому хозяину приятно, что его собака ушла к другому и не кажет больше глаз домой? Тобик, понятно, не мог объяснить, почему он так поступил. Как только черный песик снова обрел свободу, он тотчас заявился ко мне. Но моя радость была омрачена. Я знал, что хозяин задаст ему взбучку. И тут Тобик повел себя совсем по-человечески. Он стал приходить ко мне в то время, когда хозяин был на работе. Константин Константинович работал в мастерской, где изготовляли цепи для привязки совхозных коров на фермах. В обеденный перерыв Тобик исчезал с моего двора, а как только хозяин уходил, тут же заявлялся. Тыкался мне мордочкой в ладонь, вилял хвостом и всем своим существом как бы извинялся, что ему приходится вот так ловчить. Если раньше мог безмятежно растянуться на стружках и подремать на солнышке, то отныне все время пребывал в беспокойном состоянии, то и дело бежал к калитке, вставал на задние лапы и смотрел в сторону своего дома, не появился ли хозяин. Когда я выходил на прогулку, Тобик через деревню за мной не бежал, как раньше. Теперь он за дами огородов пробирался к опушке, а за околицей присоединялся ко мне. Я попал в дурацкое положение. Сосед явно не хотел, чтобы Тобик был у меня. Он даже как-то попросил гнать его со двора, но я никоим образом не хотел обидеть собаку, которая ко мне привязалась, да и что греха таить, и я к ней. Мне приятно было, проснувшись утром, распахнуть дверь и увидеть у крыльца дожидавшегося меня черного дружка. Я выскакивал на двор и бежал вверх по росистой травянистой тропинке мимо бани, в перелесок, что сразу за ней, и на дорогу, ведущую на турбазу. Добежав до металлических ворот, я останавливался и энергично начинал делать зарядку под птичий гомон. Мое бодрое настроение передавалось Тобику. Он бегал вокруг, выискивал палку, таскал ее за собой, грыз, рычал. Потом я умывался во дворе из ведра ледяной колодезной водой, а Тобик чуть в сторонке, чтобы я на него не набрызгал, с любопытством смотрел на меня и, кажется, не одобрял. Я шел в дом завтракать, а Тобик терпеливо дожидался, когда я ему вынесу угощение. Тобик не только скрашивал мое одинокое существование, признаться, оно меня вполне устраивало, но и охранял дом, разумеется, символически, потому что вся жизнь на виду. Купил сосед телевизор, и все в тот же час об этом знают. Начал пилить дружбой дрова, все слышат. Кто-то к нему приехал, тут же известно. Рыбу поймал сосед, и об этом услышишь от судачивших под окном женщин. Воров в деревне не было, и даже ребятишки не лазали по садам, потому что у каждого на огороде росли яблони, вишни, сливы, смородина. Нужды не было лазить ребятам по чужим садам, хотя и говорят, что запретный плод всегда слаще. Отдыхающие из санатория иногда проходили мимо по лесной дороге. Вот их с удовольствием дружно и облаивали деревенские собаки, чтобы глотки не заржавели, и показать, что они недаром едят скудный хозяйский хлеб. Я давно заметил, что маленькие собаки, как правило, безрассудно храбры. Они с лаем бросаются на людей, могут штанину порвать, не боятся налетать на огромных мрачных псов, которым ничего не стоит такую шавку пополам перекусить. Тобик был храбр и почти никого не боялся. Даже вечно хмурый и злой дружок Петра Буренкова старался не связываться с Тобиком. А дружок был признанным вожаком деревенских собак. Если другие собаки и побывали у меня во дворе, то дружок ни разу. Когда заходил ко мне рослый розовощекий Буренков, пес оставался за калиткой. Он напоминал разочаровавшегося в жизни скептика. Умея он говорить, наверное, изрекал бы лишь разные гадости. Для интереса я его как-то окликнул, но он, повернув в мою сторону седую угрюмую морду, посмотрел таким неприязненным взглядом, что у меня окончательно пропала охота иметь с ним дело. Безусловно, он был не глуп, держался с большим достоинством, попусту не брехал, к людям относился равнодушно, собак презирал, никогда с ними в компании не бегал по улице, разве что на собачьих свадьбах. Наверное, для хозяина он и был дружком, а для других — нет. Как ни мил мне был Тобик, но украдкой дружить с ним было неприятно. Я уже знал, что Логинов, увидев Тобика у меня, потом лупил его веревкой. Тобик не визжал, не огрызался, лишь виновато кашлял. Сказать я ничего не мог, все-таки это его собака. И наказывал он песика не потому, что ревновал ко мне. Его уязвляло предательство Тобика. Столько лет жил под крыльцом, охранял дом, изредка развлекал домашних цирковыми номерами, и вдруг переметнулся к соседу. И я сам не мог понять, чего он вдруг ко мне привязался. У меня мысли не было переманывать чужую собаку. Но и прогнать со двора Тобика я не мог. На его доверие и бескорыстную собачью дружбу я должен был ответить грубостью. Надо было видеть, что делалось с Тобиком, когда его застукивал у меня Константин Константинович. Тобик весь съеживался, обреченно смотрел на хозяина, вяло вилял хвостом, тяжко вздыхал и переводил взгляд на меня, как бы спрашивая совета, что делать, уходить туда или остаться. А что я мог ему посоветовать? Я молча занимался своими делами по огороду, старательно отводил от него глаза. Я ему сочувствовал, но помочь ничем не мог. И я, и Тобик знали, что ему нынче предстоит порка, и, может быть, снова посадят на цепь. Логинов делал вид, что не замечает Тобика, ничего не говорил, брал воду в колодце и нес ведра на коромысли. Вода выплескивалась и брызгала ему на резиновые сапоги. Тобик понуро плелся к калитке, открывать ему ее не нужно было. Он запросто пролезал между жердин, а то и под калиткой, уходил домой. Худощавое с впавшими щеками лицо соседа ничего не выражало, со мной он всегда был ровно приветлив. Осенью и зимой заходил потолковать о жизни, взять почитать книги. Логинов был мастер на все руки, мог плотничать, разбирался в электричестве, разных моторах, и хозяин был неплохой, держал пчел, фруктовый сад у него был ухожен. В деревне пили многие, даже женщины. И мой спокойный, рассудительный сосед, когда напивался, становился громогласным, задиристым, мог и подраться, разгорячившись в споре с приятелями. Раз или два он заходил ко мне под мухой, но я ему откровенно заявил, что с ним, с пьяным, мне неинтересно беседовать. И, надо сказать, он перестал навещать меня в подпитии. Вообще-то, по сравнению с другими, он редко прикладывался к бутылке, пожалуй, лишь в праздники. Наверное, Логинов в конце концов и смирился бы, что его пес стал жить на два дома. Но скоро получилось такое, что наша дружба с Тобиком безвозвратно лопнула. Причем самым неожиданным образом. И обида его оказалась столь глубока, что мы теперь с ним совсем чужие. Он не видит меня в упор. И сколько бы я ни звал его, он даже не смотрит в мою сторону. И ни ногой ко мне. Когда я пишу эти строки, Тобик стоит у забора своего дома и задумчиво смотрит вдаль, туда, где на бугре возвышаются огромные сосны. Спина его прогнулась, хвост завился кольцом. Что там видит Тобик, я не знаю. На бугре пустынно, и на дороге никого нет. Я высовываюсь в окно и ласково зову: «Тобик, Тобик!» Хотя бы голову чертенок повернул. Кашлянул бы разок, ничего подобного. Стоит, как памятник, отлитый из чугуна, и смотрит на песчаную дорогу, над которой плывут, чуть не задевая верхушки сосен, белые кучные облака. Причиной нашей столь серьезной размолвки с Тобиком стал черный терьер Варден. Варден. Мое детство и юность прошли в городе Великие Луки, поэтому, когда я решил купить дом, то сразу подумал об этой местности. Дом я нашел всего в 50 километрах от города. Места мне были знакомы. Бывал в опухликах мальчишкой, да и юношей. На своем зеленом мотоцикле забирался я на здешние когда-то богатые озера. Деревня Холмы мне понравилась. Дом был небольшой, кухня с русской печью и комната. Потом я пристроил веранду. Все изнутри обил вагонкой и пропитал олифой. После Ленинграда, где я постоянно живу, меня привлекало, что здесь всего с десяток домишек и благословенная тишина, которой нам так не хватает в большом городе. Конечно, хотелось бы иметь дом на берегу озера, чтобы, напарившись в бане голышом в горячем пару, выскочить и сразу бухнуться в холодную воду. Озера были, но, увы, не рядом. До которого и можно добежать, не окунешься отравленным мазутом, да и мелкое с илистым дном. А другое — у турбазы на порядочном расстоянии. Купаться я туда хожу жарким летом каждый день. В деревне мне хорошо работается. Посидев до 2 часов дня за письменным столом и пообедав, я иду в огород, полю грядки, окапываю картошку, потом колю колуном дрова, мастерю в пристройке, оборудованной по соседству с дощатым гаражом. Я думал, буду здесь проводить только летние месяцы, но деревня властно звала к себе, и я стал приезжать сюда и зимой. Сезон открывал в апреле, а уезжал в Ленинград в конце сентября, а если осень была погожей, то и в октябре. Осенью шастаю по окрестным лесам за грибами. Иногда случается урожай на рыжики, а их собирать в траве так же интересно, как и в бору под березовики с подосиновиками. Но рыжики не балуют нас, грибников. Пройдет один слой, и все. Кто успел, тот собрал. Как-то перед самым отъездом из Ленинграда в деревню мне позвонил старый приятель дядя Дима. С моей легкой руки его все так стали звать, даже те, кто был старше его. «Хочешь потрясающую собачку?» — предложил он. «Тебе там в глуши, небось, скучно одному. С собакой-то веселее». Признаться, я тогда не помышлял ни о какой собаке. В свое время у меня был великолепный эрдельтерьер, но когда я остался один, то немало хватил с ним лихо. Пришлось отдавать знакомым, потом снова забирать. И после его трагической гибели я дал себе слово больше собаки не заводить. Но прошли годы, и тоска по четвероногому другу нет-нет, да и давала себя знать. Особенно я это почувствовал в холмах. Предложение приятеля застало меня врасплох. — Какая собачка? — встревоженно спросил я. — Уж не болонка ли? Болонок и шпицев я не любил. Они чем-то мне напоминали капризных дамочек, наманикюренных с подведенными тушью глазами. И мордочки у них казались страдальческими. Лай у них нервический, визгливый. Потом эта манера вечно карабкаться к хозяевам на колени. Я люблю собак больших, сильных, с независимым характером, умеющих за себя постоять. Отвратителен трусливый человек, но и дрожащая от страха собака вызывает неприятное ощущение, особенно если она чуть что ложится на спину и показывает всем брюхо. Это самая рабская поза у животных, к которой они прибегают крайне редко. — Не пожалеешь, — басил в трубку дядя Дима. — Пес, что надо, красавец, щенок. — На нее тут охотников хватает, — продолжал разливаться соловьем приятель. — Я вспомнил, что у тебя был карай. Ну, думаю, дай позвоню, может, возьмешь. — Какой хоть породы-то? — растерянно спрашивал я, а мысли роем проносились в голове. — Опять привяжешься, снова будешь таскать ее с собой, отдавать во время отъезда чужим людям, просить их уговаривать, — внушал мне трезвый рассудительный голос. А другой, радостно возбужденный, нашептывал: — Ничего страшного, в деревне собаки живется вольготно. Можно попросить соседа Николая Петровича присмотреть, когда будешь в отъезде. — А кто кормить будет? — возражал трезвый голос. В деревне собак почти не кормят, а когда отлучишься, кому будет охота за твоей приглядывать, да еще заботиться? А как приятно будет пройти с собакой по лесу! Станет скучно, будет с кем поговорить, — мягко увещевал другой, предательский. А зимой у русской печки сидишь на скамейке, подкладываешь поленья, а верный пес лежит у порога и смотрит на тебя умными глазами. Конечно, всегда нужно слушаться трезвого голоса, но часто ли мы так благоразумно поступаем? «Надо бы на нее посмотреть», — вяло сопротивлялся я, хотя в душе уже готов был взять собаку, уповая на наше исконное русское «авось обойдется». «Тут у моих ребят фургон стоит, сейчас и привезут». «Какой номер дома-то забыл?» Фургон я встречал у парадной. Живу я в центре, прямо под окнами тянется узкий сквер со скамьями, разделяющий улицу. Тут и выгуливать собаку можно вечерами. Я часто вижу здесь разных собак в сопровождении хозяев. Вот и я к ним примкну, пока буду в городе. Странное ощущение тогда я испытывал, меряя шагами зазеленевший скверик. Откуда-то с Московского проспекта, мой приятель работал начальником отдела кадров одного завода, мчался на мою улицу фургон с неизвестной для меня собакой, которая теперь, хочу я или нет, войдет в мою жизнь. Не отправлю же я ее обратно. Меня терзали любопытство и тревога. Дядя Дима даже не сообщил, какой породы пес, да и пес ли, может, сука. Он не разбирался в собаках, но знал мою любовь к ним. Помнил карая. Кого же он мне удружил? Когда фургон остановился напротив моего дома, и из кабины выскочили двое мужчин, я торопливо подошел к ним. Один из них достал из кармана зеленую книжечку и родословную, другой пошел открывать дверь фургона. Из машины прямо на асфальт одним махом сигануло огромное черное лохматое чудовище, у которого сразу и не разберешь, где голова, а где короткий обрубленный хвост. Если бы чудище встало на задние лапы, то было бы в полтора раза выше меня. Густая, свившаяся прядями черно-смоляная шерсть закрывала псу глаза и уши. Виден был лишь большой, такой же широкий, как у теленка, нос. Натягивая брезентовый длинный поводок, так что провожатый припустил бегом, чудовище устремилось в сквер. Подскочив к тополю, задрала курчавую ногу и, чуть повернув огромную лохматую голову в нашу сторону, надолго замерла в типичной собачьей позе. «Кто это?» — ошеломленно спросил я, не удосужившись даже взглянуть на бумаги, что держал в руках. Наверное, в моем голосе было нечто трагическое, потому что мужчины переглянулись и заулыбались. «Варден», — ответил тот, что вручил мне документы. Взглянув на родословную, я прочел: «Варден, Кобель, черный терьер, год рождения». Вардену было 3 года. Таких удивительных собак я еще не видел. Чем больше я на него смотрел, тем сильнее он мне нравился. Чудовище! Да он чертовски красив, просто неотразим. Все пропорции соблюдены, разве что голова чересчур крупная, мохнат, будто в летных сапогах, мехом наружу. По моему первому впечатлению, он был буквально стеленка. Позже такое ощущение исчезло. Конечно, это был на редкость крупный экземпляр, но когда я его постриг, это было уже в деревне, он более-менее стал похож на собаку. Что поражало, это его длина. Казалось, ему нужна еще пара ног посередине, чтобы держать столь длинное туловище. Однако лапы были мощными, высокими, и что настораживало, это отсутствие глаз. Глаза, конечно, были, большие, карие и выразительные, но они так глубоко прятались в густой курчавой шерсти, да еще их сверху прикрывала длинная челка, что глаз практически было не видно. А когда у собаки не видно глаз, да еще у такой огромной, то чувствуешь себя как-то не в своей тарелке, не знаешь, что у нее на уме. Провожатые на поводке провели Вардена в мою квартиру, привязали к чугунной батарее. Один из них потрогал ее. «Не сорвал бы», — сказал он. «Он такой может». «Дайте ему колбасы», — предложил второй. «Пусть признает за своего». «Не цапнет?» — спросил я, бросившись к холодильнику. «Варден», — строго сказал провожатый, — «свой, слышишь? Свой!» и показал на меня. Пес поднял голову с длинными, чуть оттопыренными ушами, сплошь заросшими шелковистой шерстью. Где-то в глубине курчавой заросли угольками блеснули, как мне показалось, красные глаза. Он молча смотрел на меня. Широкий и пупырчатый нос шумно втягивал воздух. Не буду скрывать, с большой опаской протянул я ему кусок колбасы. Однако Варден неожиданно мягко, деликатно взял с моей ладони угощение. Бывает, собака жадно все хапает так, что опасаешься за пальцы. Варден же проявил некий такт, что меня несколько успокоило. Уже увереннее, я его легко потрепал по голове и тут же убрал руку, потому что большущая голова повернулась ко мне, сверкнули ослепительно белые клыки, откуда-то изнутра глухо прозвучал предупреждающий рык. «К вечеру привыкнет», — сказал на прощание провожатый. «Тогда и отвяжете. Поставьте воды и пока не отпускайте с поводка», — уже на пороге посоветовал второй. «Может броситься на постороннего». Я про себя усмехнулся. «А кто я для него?» «Тоже, наверное, посторонний. Мои часу незнакомы. И еще неизвестно, как дальше пойдет. Будет ли он меня слушаться? Такому гиганту ничего не стоит со мной справиться. Прихватит и пикнуть не успеешь. От собаки, у которой не видно глаз, вправе чего угодно ожидать. Возьмет вот сейчас и кинется на меня». Но Варден и не помышлял об этом, да и в будущем никогда не бросался на меня. Правда, когда он приходил в игривое настроение, то начинал хватать за руки и ноги. В его представлении это была игра, а я потом обнаруживал синяки от соприкосновения с его клыками. Сначала я возмущался, кричал на него, он не понимал и еще азартнее прыгал на меня, приглашая порезвиться. Потом я стал отвлекать его, бросал палку, и он тут же убегал за ней, оставляя меня в покое. Это все было потом. А пока я сидел на ковре напротив огромного пса и задумчиво смотрел на него. Рядом стояли коробки с книгами, мешки. Я на днях собирался ехать в деревню. Вот, значит, кого я привезу туда. Я и сам-то редко видел черных терьеров. А уж в деревне и подавно таких собак не видели. Дядя Дима рассказал мне немудреную историю Вардена. Пес щенком воспитывался в семье торгового моряка. Хозяин большую часть времени плавал по морям, океанам, а дома занимались собакой жена и сын. Хотя Варден и прошел курс общей дрессировки, рос не очень-то послушным. Наверное, в ту пору нужна была ему твердая мужская рука. Его же баловали, все ему спускали. Вырос он сильным, мощным и был очень красив. Когда я его в первый раз вывел прогуляться в Ленинграде, одна пожилая женщина с интеллигентным лицом подошла к нам и долго смотрела на черного терьера, обнюхивающего липу в сквере. — Пес, — сказала она, — знаешь ли сам, какой ты красавец? И столько было неподдельного восхищения в ее голосе, что я сам по-новому стал смотреть на свое невольное приобретение. В общем, Варден вырос своенравным, упрямым, мог на улице неожиданно броситься на непонравившегося ему прохожего, и команда «Фу» не могла его остановить. Кстати, когда он вдруг срывался с места, не так-то просто было удержать поводок. Он мог запросто и тебя протащить по асфальту. Приехал хозяин после почти годового отсутствия и с трудом узнал свою собаку. Пес вымахал стеленка. У него ярко проявился характер, причем мало подходящий для городской собаки. Пес держался независимо, мог огрызнуться даже на членов семьи. Моряк попытался силой сурово воздействовать на Вардена, но кончилось тем, что тот, рассвирепев, цапнул за руку и хозяина, от которого совсем отвык. Разгневанный моряк отвел Вардена на то самое предприятие, где работал мой давнишний приятель. Там на охране объектов держали сторожевых собак. Вардена охотно приняли. Вид у него, конечно, устрашающий, злости хоть отбавляй, чего еще нужно сторожевой собаке. Но у Вардена не оказалось совсем немногого желания охранять объекты. Когда его приводили на место, он преспокойно укладывался на травку, а если это была зима, то прямо и на снег, и поднять его можно было только приглашением к обеду. Конечно, если бы нарушитель, скажем, наступил на него, терьер живо бы с ним расправился. Но добровольно нести сторожевую службу, как это делали обученные овчарки, Варден не пожелал. Таким образом, он и там не пригодился. Пробовали было учить, но черный терьер упрямо уклонялся от ненужных ему навыков. Вот, сидеть, лежать, голос — это он, пожалуйста. Да еще если покажут лакомство.